Дорогие ребята, сегодня мы приглашаем вас послушать сказку писателя Оскара Уайльда «Великан-эгоист». Каждый день, возвращаясь из школы, дети, как повелось, заходили в сад великана поиграть. Это был большой красивый сад, и трава там была зеленая и мягкая. Из травы тут и там, словно звезды, выглядывали венчики прекрасных цветов. А 12 персиковых деревьев, которые росли в этом саду, весной покрывались нежным жемчужно-розовым цветом, а осенью приносили сочные плоды. На ветвях деревьев сидели птицы и пели так сладко, что дети бросали игры, чтобы послушать их пение. Как хорошо нам здесь, радовались дети. Но вот однажды великан вернулся домой. Он навещал своего приятеля, корнуэльского великана-людоеда, и пробыл у него в гостях целых 7 лет. За 7 лет он успел поговорить обо всем, о чем ему хотелось поговорить, ибо был не слишком словоохотлив, после чего решил возвратиться в свой замок. А возвратившись, увидел детей, которые играли у него в саду. «Что вы тут делаете?» — закричал он страшным голосом, и дети разбежались. «Мой сад — это мой сад!» — сказал великан. «И каждому это должно быть ясно! И уж, конечно, никому, кроме самого себя, я не позволю здесь играть!» И он обнес свой сад высокой стеной и прибил объявление: «Вход воспрещен, нарушители будут наказаны». Он был большим эгоистом, этот великан. И бедным детям теперь негде было играть. Они попробовали поиграть на дороге, но там оказалось очень много острых камней и пыли, и им не понравилось там играть. Теперь после школы они обычно бродили вокруг высокой стены и вспоминали прекрасный сад, который за ней скрывался. «Как хорошо нам было в саду», — говорили дети. А потом пришла весна, и повсюду на деревьях появились маленькие почки и маленькие птички. И только в саду великана-эгоиста по-прежнему была зима. Птицы не хотели распевать там своих песен, потому что в саду не было детей, а деревья забыли, что им пора цвести. Как-то раз один хорошенький цветочек выглянул из травы, но увидел объявление и так огорчился за детей, что тут же спрятался обратно в землю и заснул. Только снегу и морозу все это очень пришлось по душе. «Весна позабыла прийти в этот сад», — возликовали они, — «и мы теперь будем царить здесь круглый год». Снег покрыл траву своим толстым белым плащом, а мороз расписал все деревья серебряной краской. После этого снег и мороз пригласили к себе в гости северный ветер, и он прилетел. С головы до пят он был закутан в меха и целый день бушевал в саду и завывал в печной трубе. «Какое восхитительное местечко!» — сказал северный ветер. «Мы должны пригласить в гости град!» И тогда явился град. Изо дня в день он часами стучал по кровле замка, пока не перебил почти все черепицы, а потом долго носился по саду. На нем были серые одежды, и дыхание его было ледяным. «Не понимаю, почему так запаздывает весна? Пора бы уже ей прийти», — сказал великан-эгоист, сидя у окна и поглядывая на свой холодный белый сад. Надеюсь, погода скоро переменится. Но весна так и не пришла. Не пришло и лето. Осень принесла золотые плоды в каждый сад, но даже не заглянула в сад великана. «Он слишком большой эгоист», — сказала осень. И в саду великана всегда была зима, и только северный ветер да снег, град и мороз плясали и кружились меж деревьев. Но однажды великан, проснувшись в своей постели, услышал нежную музыку. Эта музыка показалась ему такой сладостной, что он подумал, не идут ли мимо его замка королевские музыканты. На самом-то деле это была всего лишь маленькая коноплянка, которая запела у него под окном. Но великан так давно не слышал пения птиц в своем саду, что щебетание коноплянки показалось ему самой прекрасной музыкой на свете. И тут град перестал выплясывать, стуча по кровле, и северный ветер прекратил свои завывания, а в приотворенное окно долетел восхитительный аромат. «Должно быть, весна пришла, наконец!» — сказал великан, выскочил из постели и глянул в окно. И что же он увидел? Он увидел совершенно необычайную картину. Дети проникли в сад сквозь небольшое отверстие в стене и залезли на деревья. Они сидели на всех деревьях, и куда бы великан ни бросил взгляд, на каждом дереве он видел ребенка. И деревья были так рады их возвращению, что сразу зацвели и стояли, тихонько покачивая ветвями над головками детей. А птицы порхали по саду и щебетали от восторга, и цветы выглядывали из зеленой травы и улыбались. Это было очаровательное зрелище. И только в одном углу сада еще стояла зима. Это был самый укромный уголок, и великан увидел там маленького мальчика. Он был так мал, что не мог дотянуться до ветвей дерева и только ходил вокруг него и горько плакал. И бедное деревце было все до самой верхушки, еще покрытое инеем и снегом, и над ним кружился и завывал северный ветер. «Взберись на меня, мальчик», — сказала дерево, и склонила ветви почти до самой земли. Но мальчик не мог дотянуться до них, он был слишком мал. И сердце великана растаяло, когда он глядел в окно. «Какой же я был эгоист!» — сказал он. «Теперь я знаю, почему весна не хотела прийти в мой сад. Я посажу этого маленького мальчика на верхушку дерева и сломаю стену, и мой сад навеки станет местом детских игр». Он и в самом деле был очень расстроен тем, что натворил. И вот он на цыпочках спустился по лестнице, тихонько отомкнул парадную дверь своего замка и вышел в сад. Но как только дети увидели великана, они так испугались, что тут же бросились в рассыпную, и в сад снова пришла зима. Не убежал один только маленький мальчик, потому что глаза его были полны слез, и он даже не заметил появления великана. А великан тихонько подкрался к нему сзади, осторожно поднял с земли и посадил на дерево. И дерево тотчас зацвело, и к нему слетелись птицы и запели песни, порхая с ветки на ветку. А маленький мальчик обнял великана и поцеловал. И тогда другие дети, увидав, что великан перестал быть злым, прибежали обратно, а вместе с ними возвратилась и весна. «Теперь этот сад ваш, дети», — сказал великан и взял большой топор и снес стену. и жители, направляясь в полдень на рынок, видели великана, который играл с детьми в самом прекрасном саду, который только есть на свете. Весь день дети играли в саду, а вечером они подошли к великану, чтобы пожелать ему доброй ночи. «А где же ваш маленький приятель?» — спросил великан. «Мальчик, которого я посадил на дерево». Он особенно пришелся по душе великану, потому что поцеловал его. «Мы не знаем», — ответили дети. «Он куда-то ушел». «Непременно передайте ему, чтобы он не забыл прийти сюда завтра», — сказал великан. Но дети отвечали, что они не знают, где живет этот мальчик, так как ни разу не видели его раньше. И тогда великан опечалился. Каждый день после уроков дети приходили поиграть с великаном, но маленький мальчик, который так ему полюбился, ни разу больше не пришел в сад. Великан был теперь очень добр ко всем детям, но он тосковал о своем маленьком друге и часто о нем вспоминал. «Как бы мне хотелось повидать его!» — то и дело говорил великан. Год проходил за годом, и великан состарился и одряхлел. Он уже не мог больше играть в саду и только сидел в глубоком кресле, смотрел на детей, на их игры, да любовался своим садом. «У меня много прекрасных цветов», — говорил он, «но нет на свете прекрасней, чем дети». Как-то раз зимним утром великан, одеваясь, выглянул в окно. Он теперь не испытывал неприязни к зиме, ведь он знал, что весна просто уснула, а цветы отдыхают. И вдруг он стал тереть глаза и все смотрел и смотрел в окно, и словно увидел чудо. А глазам его и вправду открылось волшебное зрелище. В самом укромном уголке сада стояло дерево, сплошь покрытое восхитительным белым цветом. Ветви его были из чистого золота, и на них висели серебряные плоды, а под деревом стоял маленький мальчик, который когда-то так полюбился великану. Не помня себя от радости, сбежал великан вниз по лестнице и ринулся в сад. Быстрым шагом прошел он по траве прямо к ребенку. Но когда он подошел ближе, лицо его побагровело от гнева, и он спросил: «Кто посмел нанести тебе эти раны?» Ибо на ладонях мальчика и на его ногах он увидел раны. «Кто посмел нанести тебе эти раны?» — вскричал великан. «Скажи мне, и я возьму большой меч и поражу виновного!» «Нет, нет», — ответствовало дитя, «ведь эти раны породила любовь». «Скажи, кто ты?» — спросил великан, и благоговейный страх проник в его сердце, и он пал перед ребенком на колени. А дитя улыбнулось великану и сказала: «Однажды ты позволил мне поиграть в твоем саду, а сегодня я поведу тебя в свой сад, который зовется раем». И на другой день, когда дети прибежали в сад, они нашли великана мертвым. Он лежал под деревом, которое было все осыпано белым цветом. Дорогие ребята, сегодня вы послушали сказку замечательного писателя Оскара Уайльда о великане-эгоисте. Желаем вам доброй ночи и храни вас Бог!